Три часа назад склад на Охте взлетел на воздух, — сказала Лола. — Мы видели зарево. Я о нем почему-то сразу подумала, но ты-то как успела узнать. Работа такая, — не без гордости усмехнулась Лола. — О разрушении крупных объектов страховые компании узнают первыми. Так вот, с военного аэродрома за городом стартовал транспортный самолет с боеприпасами для свободолюбивого народа какой-то южной страны. Вместо того, чтобы следовать предписанным маршрутам, командир повернул прямо на юг. Его засекли радары, а он не отвечал на запросы. Начальники не знали, как быть, не сбивать же его в самом деле. Долетев до Охты, он резко пошел вниз и врезался в землю посреди склада, который ты инспектировала. Вот, собственно, и все. Там теперь котлован, и окрестные дома обстрадали. Работает комиссия, в том числе наши эксперты. Но главное, что... Может, Лиза права? Ведь сигналы шли оттуда. Хотелось бы поверить, но трудно. Он живучий и хитер, что твой гаденыш. Что же он, как скорпион, укусил сам себя? Как знать? Может, вирусы или излучатели? В этом деле есть свой черный юмор. Самолет зафрактовал РАП, российское авиационное приборостроение, и часть груза была взята именно с этого склада, куда он странным образом и вернулся. Если здесь замешан сам легион, то это последний из его висельных шуток. Эда, ты засыпаешь? Проводив Лолу, Марго еле добрела до дивана и заснула, не раздеваясь. Они прожили у Лизы еще три дня, а затем переехали в арендованную квартиру. Поначалу они перезванивались с Лизой и Лолитой ежедневно, но постепенно звонки стали реже. При каждом разговоре Лиза подтверждала, что никаких признаков присутствия легиона в этом мире нет. Сначала ее убежденность передалась Лолите, а затем и Марго. Она дала себе несколько дней отдыха и затем набралась решимости и заявилась на работу. Новый прокурор встретил ее как близкую родственницу, вернувшуюся из чеченского плена. Все ее действия он полностью одобрил. Правильно сделала, что легла на дно. Эти бандюги тебя убили бы, ты им здорово насолила. Как и прежний начальник, он сразу стал к ней обращаться на «ты». Двухмесячное отсутствие оформили как отпуск за свой счет и в ближайшее время обещали новую квартиру. Она с удовольствием погрузилась в столь надоевшую когда-то рутинную работу. Дела о разбойных нападениях и вооруженных грабежах казались ей атрибутами устоявшегося благополучного быта. Но ее новая спокойная жизнь продлилась всего две недели. Оторвав Марго от расследования очередного хищения, прокурор в середине рабочего дня срочно вызвал ее к себе. На его лице вместо обычного благодушия застыла хмурая многозначительность. «Похоже, по твоей части». Он протянул ей папку. Она ее раскрыла и почувствовала, что задыхается, как в дурном сне при неотвратимом приближении ужаса. Постепенно ее разум осваивал конкретные сведения. 5 самоубийств. Сразу. Классических. По-легионовски, со вспарыванием вен ножницами. Случилось это сегодня утром. Между 10:30 и 11:00 в Скворечнике, то есть в больнице Скворцова-Степанова, 4 больных и врач, заведующий отделением. Все вместе. Коллективная акция. Марго никак не могла разобрать плохо пропечатанные фамилии, но, наконец, нашла то, что искала, в числе остальных философов. Она вышла из кабинета, сутулившись. У нее было такое чувство, как будто ей на спину надели рюкзак с кирпичами. Господи, неужели опять все сначала? Взяв себя в руки, она изучила содержание незатейливых документов и пошла оформлять ордер на обыск в палате и кабинете врачихи. Раз уж кошмар возродился, и легион восстает из пепла, она должна знать, что именно этой мэмри было о нем известно. Подписывая ордер, прокурор удивился. — Да зачем тебе обыск? Если ты не того, это дело не педалируй. Сейчас это никому не понравится. Подтверди факт самоубийства, и все. А мотивы? Псих, он на то и псих, что ему не нужны мотивы. Обыск в палате не дал ничего, кроме нескольких листков с заумными текстами философьего.